Глава 8. Когда соматическая память становится личной историей. Вне зависимости от используемых методов или тактики лечения, цели психотерапии травмы должны быть следующими. Первое. Объединить имплицитные и эксплицитные воспоминания в единый объемный нарратив о событиях и последствиях травмирующего инцидента. Сюда входит понимание ощущений тела и поведения в данном контексте. Второе. Устранить симптомы гипервозбуждения ВНС в связи с этими воспоминаниями. Третье. Отодвинуть травмирующее событие в прошлое. Все закончилось, это было давно. Это в прошлом я выжил. В середине 1980-х годов появилось несколько методов лечения травмы. На самом деле в этой области возникла даже своеобразная конкуренция. При этом преобладающим трендом стало ожидание того, что в качестве терапии травмы будет использоваться какая-то одна психотерапевтическая модель. Такое отношение вызывает беспокойство, поскольку оказывает медвежью услугу нашим клиентам. Каждая из доступных терапий помогает ряду клиентов, и каждая из них порой терпит неудачу. У каждого метода есть как сильные, так и слабые стороны. Точно так же, как не существует универсальной таблетки для лечения тревоги или депрессии, не существует и универсальной психотерапии травмы. В действительности иногда именно терапевтические отношения, а не какая-либо техника или метод лечения, становятся основной силой в исцелении травмы. Однако у любых методов лечения травмы есть две общие черты. Все они хорошо структурированы и строго регламентированы. Каждый метод включает в себя точный протокол, которого необходимо придерживаться для успешного разрешения травматических воспоминаний. Это требуется для того, чтобы терапевт был направляющей силой и следовал установленной инструкции, а не за процессом клиента. И похоже, что это не случайно. Те, кто работает с травмой в разных дисциплинах, сходятся во мнении, что работа с травмой требует структуры и направления. Это разумно, поскольку следование процессу клиента без направляющего вмешательства обычно приводит либо к избеганию травмирующих воспоминаний, либо к их подавлению. Хотя исследования эффективности в некотором смысле помогают указать путь к работающим моделям терапии, они могут и вводить в заблуждение. Прежде всего, большинство таких исследований проходило на клиентах с травмой типа 1. Кроме того, исследования, проведенные сторонниками какого-то метода, в основном сообщают о положительных результатах, в то время как исследования, проведенные оппонентами, сообщают об отрицательных результатах. Возможно, лучшей основой для оценки успеха или неудачи метода может быть доверие к телесной осознанности клиента и к характеру его симптоматики. Помогло ли вам это? Стали ли вы спокойнее, сдержаннее? Вы стали лучше справляться со своими ежедневными обязанностями? Хорошо, давайте продолжим. Это не помогает? Ваше самочувствие ухудшилось? Усилилось чувство нестабильности? Хуже стали справляться со своими повседневными делами? Ладно, давайте попробуем что-нибудь еще. Как указывалось ранее, самая безопасная терапия травмы включает в себя несколько методов, адаптированных к конкретным потребностям клиента. Вне зависимости от применяемых методов лечения положения, представленные в этой главе, смогут улучшить качество и результативность терапии травмы. Остерегайтесь неверной дороги. Память податлива и подвержена влиянию. Воспоминания, в том числе восстановленные, могут быть очень точными, однако неточности в них также могут быть. Хорошей иллюстрацией уязвимости памяти служит история о сыне моего друга. В возрасте 8 лет он сломал руку. Мальчик, которому сейчас 12 лет, точно помнит большую часть инцидента – падение с дерева, перелом руки, поездку в больницу, как врач накладывал гипс. Однако есть одна важная деталь, воспоминание которой в его памяти искажено. Это его мать, которая держала его, когда вправляли сломанную кость. На самом деле это был его отец. Последствия такого рода искажения памяти могут быть очень глубокими. Так, например, непрерывное или восстановленное воспоминание о случаях жестокого обращения может в целом соответствовать действительности, в то время как личность преступника или возраст, или место и так далее могут быть запомнены неточно. Это не означает, что все восстановленные воспоминания должны вызывать подозрения. Они также могут быть очень точными, как было показано в исследованиях и отчетах Эндрюса, Дугала и Сроуфа, а также Уильямса. Изменчивая природа воспоминаний ставит психотерапевта, работающего с травмой, в трудное положение. Клиенты предоставляют воспоминания о травме, которые являются частью непрерывной личной истории. Они также предоставляют воспоминания, которые были вызваны в результате психотерапии, вне и даже до нее. Кроме того, воспоминания могут вызываться даже вне зависимости от того, пытаетесь ли вы или клиент восстановить их или нет. Независимо от того, каким образом возникло воспоминание, проблема остается. Как оценить его точность? Когда есть подтверждающие записи, свидетели или доказательства, достоверность воспоминаний можно определить. Когда нет подтверждения, точность воспоминания берется под сомнение, и вполне вероятно, определить ее будет невозможно. Проблема возникает тогда, когда либо психотерапевт, либо клиент необоснованно признают какое-либо воспоминание истинным или ложным. Онна ван дер Харт и Эллерт Нейенхейус называют это рефлексивным убеждением и предостерегают от него в связи с высоким риском ложноотрицательных или ложноположительных результатов. Какая бы атрибуция, истинная или ложная, не была применена, это сильно повлияет на направление терапии и жизнь клиента. Единственный выход в таких обстоятельствах – продолжать работу, но быть осторожным в суждениях. Это может быть трудно как клиенту, так и терапевту. Но если этого не сделать, вы рискуете совершить ошибку с ужасными последствиями. Риски неверного пути. Сбиться с правильного пути легко. Когда это происходит, клиент может сильно пострадать. Может даже возникнуть декомпенсация. Конечно, не всегда возможно определить, является ли декомпенсация результатом воздействия восстановленного травматического воспоминания или следствием дестабилизации в результате поиска воспоминания о травме, которого там нет. Когда есть сомнения, хорошими индикаторами являются признаки гипервозбуждения вегетативной нервной системы, а также ряд других симптомов. Пример. Брэд пришел на терапию, будучи в депрессии, переживая приступы тревоги и суицидальные порывы. Он был бледен, дышал часто и неглубоко. По его словам, это не было его обычным состоянием. Работая с другим психотерапевтом, к которому он обратился после того, как у него появилось чувство, что его изнасиловали в детстве, у него стала расти декомпенсация. Психотерапевт работал с ним, чтобы восстановить воспоминания о возможном изнасиловании в детстве. Когда Брэд всерьез задумался о самоубийстве, он понял, что что-то не так, и отправился на поиски другого психотерапевта. Детство Брэда было трудным. Его пару раз арестовывали в подростковом возрасте. И он провел несколько месяцев в заключении. Этот прошлый опыт имел непосредственное отношение к текущему состоянию Брэда. Примерно за 9 месяцев до его прихода к другому психотерапевту дом Брэда ограбили, в то время как однажды вечером он гулял со своей семьей. Но сработала незаметная сигнализация. Брэд вернулся домой и обнаружил, что его дом кишит полицией. Предыдущий психотерапевт вообще не обратил внимания на этот тревожный недавний инцидент, а прямиком занялся ощущаемым Брэдом, но не проявляющимся в воспоминаниях, изнасилованием. По мере того, как они продолжали искать соответствующие детские воспоминания, чтобы объяснить это чувство, Брэд все больше и больше впадал в декомпенсацию. Изучив историю Брэда, я сказала ему: «Возможно, вас изнасиловали в детстве, а возможно и нет. Нет никакого способа узнать, так как вы ничего не помните, и нет никаких реальных свидетельств. Однако факта недавнего ограбления со взломом и последующего вторжения полиции достаточно, чтобы объяснить ваши симптомы, ваше ощущение того, что вас изнасиловали». Многие люди описали бы свою реакцию на такое вторжение как «такое ощущение, будто меня изнасиловали». Если учесть вашу историю с арестом в подростковом возрасте, я могу предположить, что и кража со взломом, и вторжение полиции были для вас просто шокирующими. Выслушав меня, Брэд заметно успокоился. Здоровый румянец залил его щеки. Его дыхание стало глубже и замедлилось. Возбуждение уменьшилось. Брэд отчетливо ощущал это в своем теле. Его суицидальные мысли исчезли. Буквально через неделю его эмоции пришли в норму, и он вернулся к нормальному течению своей повседневной жизни. На последующих сессиях мы работали с этими недавними событиями. К сожалению, это не единичный пример. Один из способов избежать такого рода терапевтических ошибок – внимательно изучать историю клиента и всегда спрашивать, что привело вас на терапию сейчас? Если ответом будет что-то вроде подозрения на раннее жестокое обращение или другие формы травмы, всегда спрашивайте дальше. Что вызвало эти подозрения сейчас? Или что активировало это сейчас? Если клиент не уверен, тщательный опрос о стрессовых событиях в течение последних нескольких месяцев или даже года может привести вас к инициирующему инциденту, с которым необходимо работать в первую очередь. Сосредоточение внимания на текущем событии, которое непосредственно привело клиента на психотерапию, один из вариантов избежать неверного пути. Получите всю информацию. Отличный пример того, как избежать неправильного пути, получив всю необходимую информацию, приводит Дональд Натансон в первой главе книги «Стыд и гордость». Натансон прибег к здравому смыслу, тем самым сэкономив клиенту большие деньги и избавив того от больших страданий. Он описывает своего бывшего клиента, который вновь вернулся на терапию, сбитый с толку тем, что потерял способность справляться со своей тревогой, над которой они работали во время его предыдущей терапии. Его нынешний высокий уровень тревоги не поддавался ни одной из тех техник, которые он ранее освоил. Он всего боялся. Во время первого интервью Натансона насторожила речь пациента в нос, и он выяснил, что тот страдал простудой. Оказалось, что клиент принимал лекарство, содержащее псевдоэфедрин, разновидность синтетического адреналина. Такие лекарства имитируют реакцию организма на стресс, повышают симпатические возбуждения. Натансону быстро стало ясно, что симптомы этого пациента были вызваны приемом лекарств, а не тревогой как таковой. Облегчить тревожные симптомы в этом случае было легко, просто сменить лекарство. А теперь представьте себе, что случилось бы с пациентом Натансона, если бы этот врач не был таким грамотным и компетентным. Они бы начали искать психологическую причину его тревоги, копая и копая вглубь. Результаты могли быть как катастрофическими, так и дорогостоящими. Такие ошибки нередко случаются, когда либо терапевт, либо клиент действуют на основе предвзятых прогнозов и переходят к поиску психологических причин соматических симптомов. Разные физические состояния могут давать видимость психологических проблем. Давайте, например, рассмотрим возрастные гормональные изменения. Переменопауза – это термин, который в настоящее время применяется к длительному периоду гормональных и менструальных изменений, приводящих впоследствии к менопаузе – полному прекращению менструации. Переменопауза может начаться за 10 лет до фактической менопаузы. В течение этого времени гормональный фон может колебаться, вызывая многочисленные физические и психологические симптомы, в том числе и те, которые имитируют тревогу. 48-летняя Дороти стала внезапно просыпаться по ночам, чувствуя, что ей очень жарко, а сердце бешено колотится. Под влиянием подруги, проходившей курс психотерапии и прочитанной ею книги по самопомощи, она начала задаваться вопросом, не подвергалась ли она насилию в детстве? И ей стали сниться тревожные сны. Она была очень расстроена. Я подозревала, что ее симптомы могут быть связаны с изменениями, сопутствующими переменопаузе. Она просыпалась не от потного горячего прилива, но с чем-то похожим. Поскольку у нее все еще были регулярные месячные, она не думала, что ее симптоматика может быть как-то связана с гормонами. Я предложила ей вести журнал учета подобных ночных случаев и направила ее к гинекологу сдать анализы на гормоны. И тесты, и журнал подтвердили, что подобные инциденты происходили циклически, когда уровень эстрогена находился на самом низком уровне. Ее беспокойство по поводу возможного насилия в детстве исчезло. Еще одно предостережение. – Последствия ранней медицинской травмы также могут быть ошибочно приняты за последствия физического и сексуального насилия. Медицинское вмешательство, затрагивающее генитальные или анальные области, операции, обследования, лечение вагинальных инфекций или инфекции мочевого пузыря, ректальные термометры, свечи и клизмы, может быть весьма травматичным для детей. Позже во взрослом возрасте соматические симптомы могут приводить к мысли о вероятном сексуальном насилии. Важно учитывать возможное наличие медицинских травм при оценке анамнеза взрослых с неподтвержденными подозрениями на физическое или сексуальное насилие в детском возрасте. Крайне важно принимать во внимание нечто большее, нежели убеждения клиента или интуицию терапевта относительно причины симптомов. Тщательное и всестороннее изучение истории клиента, сдобренное щедрой дозой здравого смысла, будет иметь огромное значение для предотвращения потенциально опасных блужданий по ложному пути. Отделить прошлое от настоящего. В конечном счете, главная цель психотерапии травмы состоит в том, чтобы вернуть травму на ее законное место в прошлом клиента. Для этого должны быть задействованы эксплицитные процессы памяти, обеспечивая событию соответствующий контекст во времени и пространстве. Обычно разделение прошлого и настоящего происходит автоматически в результате любой правильно проведенной психотерапии травмы. И этого не нужно стараться достичь специально. Следующий пример является исключением. Я привожу его здесь, чтобы подчеркнуть важность признания того, что травматический инцидент закончился, что он пройден и пережит. В данном необычном случае это дошло до клиента в результате только одного предпринятого терапевтического вмешательства. При обычном ходе психотерапии травмы такое вряд ли произойдет, хотя это то, к чему мы стремимся. На групповой терапии Дорте обычно была тревожна. Как-то во время одного упражнения она всерьез запаниковала. Учащенное сердцебиение, сухость во рту, холодный пот. Благодаря простому осознанию тела возникло воспоминание. В детстве Дорте попала в окружение группы незнакомых подростков, которые насмехались над ней и удерживали ее. Она была очень напугана. Она продолжала повторять мне: «Я не могла убежать! Я не могла убежать!» Каждый раз, когда она повторяла эту фразу, ее гипервозбуждение возрастало, как по моим наблюдениям, так и по словам самой Дорте. В попытке остановить его рост я сказала: «Но ты же сбежала! Я знаю, что ты сбежала!» Ее симптомы не прекратились, и она пришла в замешательство. Я спросила ее, хочет ли она знать, откуда я знаю, что она сбежала. Она энергично кивнула. «Да, она хотела». Указав на то место, где она сидела, я сказала: «Я знаю, что ты сбежала, потому что ты здесь». «О!» — ответила она, и мне кажется, что я даже увидела, как над ее головой загорелась лампочка. Она сразу поняла, что не могла бы сидеть передо мной, если бы действительно не сбежала. Ее симптомы паники исчезли сразу же, вместе с этим озарением, и больше не возвращались. Она все еще не очень радовалась работе в группе, но ее крайняя тревожность после этого случая значительно снизилась. Отделение прошлого от настоящего может быть достигнуто на уровне тела. Иногда такое простое терапевтическое вмешательство, как побуждение клиента пошевелить пальцем или рукой, или просто встать и пройтись во время работы с травматическим воспоминанием, помогает укрепить реальность здесь и сейчас, увидеть, что травмы больше нет. Я не мог двигаться тогда, но я могу двигаться сейчас. Первое. Работа с последствиями травмы. Ошибочно рассматривать единичный травматический случай как отдельное событие. Каждое травматическое событие состоит из трех отдельных этапов, которые могут усилить или уменьшить конечное воздействие травмы. Вот эти три стадии. Стадия первая. Обстоятельства, приведшие к травматическому инциденту. Стадия вторая. Сам травматический инцидент. И третья стадия. Произошедшее после инцидента как в краткосрочной перспективе, минуты и часы, так и в долгосрочной, дни, недели, месяцы. Цепочка. Состояние до травмы. Травматический инцидент. Состояние после травмы. Временной период сразу вслед за травмирующим событием имеет решающее значение. Качество взаимодействия и помощи, которые получает жертва, может сильно повлиять на исход травмы. Именно по этой причине, прежде чем пытаться проработать само травматическое событие, часто рекомендуется сначала решить проблемы, возникшие после него. Иногда то, что происходит после инцидента, эмоционально более разрушительно, чем сам инцидент. Представьте, например, какими могут быть возможные последствия для пострадавших в следующих сценариях. Сценарий первый. Две женщины со сходным прошлым и чертами личности получили аналогичные травмы в результате автомобильной аварии одного и того же типа. Муж А прибывает в больницу явно потрясенный, обеспокоенный состоянием своей жены. Он тепло приветствует ее, окружает заботой. Муж Б приезжает в больницу в гневе. Он беспокоится о состоянии новой дорогой машины. Он набрасывается на свою жену с обвинениями. Сценарий второй. Два ветерана войны, также со сходным прошлым и чертами личности, из одной и той же боевой части. Они оба уволены в запас из-за травм, полученных во время одного и того же наступления. Солдата А в его городке встречают как героя. Все стараются помочь ему восстановиться после полученных ранений. Солдата Б, напротив, друзья встречают с презрением за участие в насильственных действиях. Его семью раздражает, что его выздоровление, по их мнению, движется медленно. Ему не оказывают помощи в восстановлении. Не нужно специального исследования, чтобы понять, что при прочих равных условиях А в приведенных выше сценариях вероятнее всего будут восстанавливаться лучше, чем Б. Точно так же, как за землетрясением иногда следует цунами, так последствия травмы могут нанести даже больший ущерб, чем непосредственно сам травматический инцидент. Независимо от метода лечения, решение о том, какую часть травматического инцидента следует рассмотреть в первую очередь, может иметь серьезное значение для хода и результата психотерапии. Прямая непосредственная работа с травмирующими воспоминаниями всегда дается тяжело. Если начать с самого начала события, нагрузка может оказаться неподъемной. Вспомните схему. До травмы, затем травматический инцидент, затем после травмы. Начните с самого начала инцидента, и вы столкнетесь со всем этим лицом к лицу. Одним из преимуществ рассмотрения обстоятельств, возникших после травмы, является то, что это значительно снижает нагрузку при работе с фактическим инцидентом. Позже, по приближении непосредственно к травмирующему событию, остается справиться только с этим. До травмы – травматический инцидент, после травмы. Более того, когда вы начинаете с конца, то клиент впоследствии противостоит своим худшим переживаниям травмирующих событий. Уверенный в том, что это действительно закончилось, он это пережил и выжил. Следующий случай иллюстрирует сказанное ранее. Русь. Западноевропейская женщина лет 35. В 19 лет ее изнасиловали во время студенческих каникул в одной ближневосточной стране. Она работает социальным работником в организации по делам беженцев и часто контактирует с мигрантами с Ближнего Востока. Она обратилась к психотерапевту после того, как заметила, что уже в течение нескольких месяцев на работе у нее растет уровень тревоги, и это начинает мешать ей выполнять свои обязанности. Ее стали посещать флешбеки об изнасиловании и периодические ночные кошмары. Возникли трудности с концентрацией внимания. Терапия началась с того, что я тщательно изучила историю ее кейса. Во время обсуждения ее прошлого и текущей ситуации стало ясно, что ее нынешнее беспокойство возникло после того, как несколько месяцев назад ей угрожал один из ее ближневосточных клиентов. В то время она не обратила большого внимания на это, но теперь видела связь. Она была клиенткой типа первого. В ее анамнезе не было других случаев сексуального насилия или иных травм. Мы обсудили ситуацию Руфь на работе, и она согласилась, что будет избегать общения с потенциально агрессивными клиентами. Она уже получила согласие на это и поддержку от своих коллег. В начале терапии Руфь обрисовала обстоятельства, связанные с изнасилованием. Она путешествовала с группой друзей, но как-то раз решила отправиться одна с вежливым молодым арабом по имени Абдул, который предложил показать ей город. Никто особо не придал этому значения. Абдул хорошо знал город и показал ей много мест, которые иначе она никогда бы не увидела. Ближе к концу дня они столкнулись с одним из друзей Абдула и отправились в квартиру Абдула. Когда наступила ночь, Абдул сказал ей, что займется с ней сексом, но своему другу этого не позволит, потому что Абдул в нее влюблен. Она запротестовала и попросила отвезти ее обратно в отель. Абдул пригрозил, что если она ему не позволит, сексом с ней займутся оба. Дальше Руфь ничего не чувствовала. Она просто умерла в своем теле. На следующее утро Абдул проводил ее обратно в отель, остановившись по дороге, чтобы купить ей завтрак. Когда они приехали, ее друзья выразили беспокойство по поводу того, где она была. Но Руфь было так стыдно за то, что произошло, что она сказала им, что они всю ночь напролет танцевали. Уже дома Руфь обнаружила у себя вагинальную инфекцию, и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Гинеколог был первым, кому она рассказала об изнасиловании. Его реакция была холодной, чисто клинической, с оттенком сексуального интереса, который лишь усилил ее чувство стыда. В конце концов, она рассказала об этом одной из подруг, с которой путешествовала. Она помнила, что стыдилась и боялась, что ее осудят. Ее подруга, однако, выказала искреннее сострадание и ужасно сожалела о случившемся. Руфь почувствовала облегчение от того, что наконец-то выговорилась кому-то. В начале терапии на протяжении нескольких сеансов мы работали с ситуацией сразу после фактического изнасилования. Здесь постепенно прояснилось, почему она не смогла противостоять насильнику или обратиться за помощью. Когда на следующее утро Руфь и Абдул покинули его квартиру, Руфь почувствовала, что должна быть с ним поласковее. Она не знала, где находится и как добраться до своего отеля. Она не знала языка. Она чувствовала себя зависимой от Абдула, в чьей власти было вернуть ее в безопасное место. Ее безопасность зависела от мужчины, который ее изнасиловал. Поэтому она позволила ему взять ее за правую руку. Насколько она помнила, ее рука напряглась, у нее было желание отдернуть ее. Когда Руфь и Абдул подошли к ее друзьям, у нее возникло желание закричать: «Вызовите полицию, он изнасиловал меня!» Но подавила его в себе. У нее перехватило горло, она боялась реакции толпы. Поскольку в нынешней жизни Руфь была знакома с девушкой с Ближнего Востока, я предложила ей спросить у той о культурных установках, связанных с этим. Руфь почерпнула многое у своей подруги и поняла, что толпа с Ближнего Востока сочла бы Руфь, молодую европейку, обвиняющую местного мужчину в изнасиловании, шлюхой. В лучшем случае они бы проигнорировали ее. В худшем – обвинили бы или избили. Знакомая была уверена, что полиция не восприняла бы ситуацию всерьез. Вместо этого они могли даже арестовать Руфь. Это понимание культурных особенностей сыграло решающую роль в облегчении чувства вины Руфь за то, что она не обратилась за помощью или возмездием. Когда мы вернулись к воспоминаниям Руфь, я попросила ее почувствовать, какие усилия она должна была сделать в своем теле, чтобы заставить себя держать насильника за руку и не закричать при этом. Это был трудный подвиг. Ей пришлось напрягать руку, при этом сохраняя ее расслабленной, напрягать горло, не бежать и так далее. В то же время я призвала ее подумать о том, насколько мудро она поступила, контролируя себя таким образом. Она, очевидно, спасла себя от дополнительных неприятностей, стыда и страданий. Теперь Руфь разозлилась на врача и на его обращение с ней. Раньше она всегда злилась только на себя. Здесь она, наконец, отделила свою ответственность от его, понимая, что это он был неправ. Она знала, и нам это нужно было еще проработать, что в ее суждении было что-то не совсем верное, раз она вошла в эту ситуацию. Но в тот момент она поняла, что ответственность за само изнасилование явно лежит на Абдуле. Руфь ясно ответила «нет» на его сексуальные домогательства. Затем, впервые после инцидента, Руфь вспомнила, что Абдул пытался душить ее, когда она сопротивлялась. Это был важный шаг. Крайне важно было определить степень вины. Многие пережившие травму люди готовы взять всю вину на себя, а многие психотерапевты слишком быстро перекладывают всю вину на обидчика. Для того, чтобы клиент вернул себе свою уверенность и здравомыслие, необходимо вскрыть всю истину о вине. Насильник несет ответственность за изнасилование. Точка. Но жертва изнасилования должна быть готова посмотреть на то, как она попала в эту ситуацию. не для того, чтобы чувствовать себя виноватой, а для того, чтобы он или она могли предотвратить подобное в будущем. Руфь дала выход своему гневу. Она закричала, что это несправедливо, что Абдулу это все сошло с рук, а она страдала все эти годы. Я предложила ей пофантазировать о том, что она хотела бы, чтобы вместо этого произошло. Она ответила быстро и четко. Его следовало поймать, судить и кастрировать. Мужчины, которые не могут контролировать свои половые гормоны, не должны их иметь. Она была уверена, что не хочет, чтобы его убили или чтобы он страдал от боли. Просто должен быть лишен гормонов, которые она считала причиной того, что он сделал с ней. Теперь Руфь чувствовала себя по-другому. Впервые после того случая изнасилования ей не было стыдно за то, что с ней произошло. Вместо этого она разозлилась на насильника. Это был поворотный момент в терапии Руфи. Остальное было гораздо проще. Когда она работала с самим инцидентом изнасилования, Руфь не мучили стыд и сомнения по поводу того, кто был неправ. И когда она подошла к рассмотрению того, как она попала в такую ситуацию, стыд за само изнасилование уже был отделен от ее чувства вины за то, что она не была осторожной. Мост между имплицитным и эксплицитным. Когда посттравматическое стрессовое расстройство разъединяет разум и тело, имплицитно запоминаемые образы, эмоции, соматические ощущения и поведение оказываются отделены от эксплицитно сохраняемых фактов и смыслов о травмирующем событии, событиях, независимо от того, запоминаются они на сознательном уровне или нет. Исцеление травмы требует увязки между собой всех аспектов травмирующего события. Имплицитное и эксплицитное необходимо соединить, чтобы создать связанный нарратив о событии, а также поместить его в надлежащее место в прошлом клиента. Осмысление имплицитно закодированных ощущений, эмоций и поведения в контексте травматического воспоминания является важнейшей частью этого процесса. Инструменты для формирования такого моста можно найти как в психотерапии, так и в телесно-ориентированной психотерапии. Необходимо обратиться к тому, что происходит в теле, и в равной степени необходимо использовать слова, чтобы осмыслить и описать переживания. Суть в том, что клиенту нужно помочь думать и чувствовать одновременно, то есть дать ему возможность чувствовать свои ощущения, эмоции и поведенческие модели, формулируя последовательные выводы о взаимосвязи между ними и теми образами и мыслями, которые их сопровождают. Тогда, наконец, будет сформирован связанный нарратив о травмирующем инциденте, и событие займет надлежащее место в прошлом клиента. Два сеанса терапии, представленные далее, иллюстрируют ту интеграцию, которая возможна при психотерапии травмы, когда в нее вовлечены оба измерения – разум и тело. Как и прежде, психотерапевтам рекомендуется подумать о том, какие из предложенных элементов помогут им улучшить их собственные методы работы. Гейл. Часть вторая. Первый сеанс терапии с Гейл, направленный на устранение последствий автомобильной аварии, был описан в конце главы 6. Далее приводится стенограмма следующего сеанса. Терапевт. Над чем бы вы хотели поработать сегодня? Гейл. Недавно кто-то спросил меня, откуда у меня шрамы на руке, и это вызвало у меня головокружение и тошноту. Мне пришел очень четкий образ, когда уже случилась авария и машина остановилась, я посмотрела вниз и увидела, что моя левая рука сломана. Терапевт. Что вы чувствуете в своем теле, когда говорите об этом сейчас? Гейл. Легкое беспокойство здесь, указывает на свой живот. И странное ощущение в челюсти, легкая дрожь. Терапевт. Как сейчас расстояние между нами? Я помню ее расположенность к диссоциации. Гейл улыбается. Все в порядке. Терапевт. Расскажите мне, что вы помните о своем якоре. Тут важно перепроверять якорь на каждом сеансе. Иногда его нужно менять. Гейл. Это место недалеко от дома моего друга, в красивой лесистой долине с кристально чистой мелкой рекой. Можно даже увидеть камни на дне. Там есть особый гранитный валун, на котором я люблю сидеть. Терапевт. Что вы чувствуете прямо сейчас в своем теле? Гейл. Мой живот уже не напряжен, плечи опустились, руки высохли. Парасимпатические признаки говорят о том, что нервная система расслаблена. Продолжать безопасно. Терапевт. Давайте начнем работать с самим эпизодом. Гейл. Да. Терапевт. С какого места вы хотите начать? Предоставляю клиенту контроль. Гейл. Я хочу рассказать вам, что произошло, когда машина перестала двигаться. Тогда я впервые поняла, что я все еще здесь, все еще жива. Я посмотрела вниз и увидела, что мое предплечье согнуто, сломано. И я выпрямила его. Это было так, как будто я не могла вынести, что оно было так согнуто. Терапевт. Что вы чувствуете, когда говорите сейчас об этом? Гейл. Ничего. Вообще никаких чувств. Но где-то внутри я знаю, что это было действительно страшно. Терапевт. Каково это знать, что это было страшно, но не чувствовать этого? Гейл диссоциировала свой страх. Я хочу знать ее отношение к такому несоответствию. Подталкивать клиента к тому, чтобы он почувствовал диссоциированные чувства, нельзя. Гейл. Это странно. Мне это не нравится. Я хочу соединить эти две вещи вместе. Терапевт. Какие две вещи? Гейл. Чувствовать страх за свою руку. Терапевт. Не стоит предполагать, что это должен быть прямо сильный страх. Гейл боится почувствовать свой страх, и я не хочу, чтобы она воображала, что он больше, чем есть на самом деле. Иногда эмоции диссоциируются из-за страха, что они будут чрезмерными. Клиенты, пережившие травму, обычно ожидают драматического выражения эмоций, а на самом деле иногда они довольно незаметны. Терапевт. Что вы чувствуете в своем теле прямо сейчас? Гейл. Чувствительность в плече повысилась. Терапевт. Похоже, что вы поворачиваетесь. Вы поворачиваетесь? Гейл. Я поворачиваюсь вправо. Терапевт. Вы хотите последовать за этим импульсом? Просто последуйте ему. Она поворачивается еще больше вправо. Что происходит, когда вы это делаете? Гейл. Я помню, как хотела обнять своего парня и почувствовать его рядом, но он был без сознания. Она начинает говорить быстрее, и тон ее голоса становится выше. Потом этот полицейский подошел к моему окну, и я закричала: «Вытащите меня отсюда!» Я боялась, что машина взорвется и... Терапевт. Подождите. Замедлитесь. Скажите мне, что вы чувствуете прямо сейчас. Она начинает чрезмерно вовлекаться в свой рассказ. Мы должны нажать на тормоз, чтобы предотвратить перевозбуждение или ретравматизацию. Гейл. Меня потряхивает, слезы подступают. Терапевт. Вы можете назвать, что это за эмоция? В этот момент я не хочу, чтобы она погрузилась в эмоции. Ее состояние слишком неясно. Я хочу, чтобы она знала, что это такое, прежде чем она почувствует это со всей силой. Тогда это будет для нее более знакомо и, надеюсь, более удобоваримо. Гейл. Страх. И еще не могу подобрать подходящее слово, как будто о чем-то нужно позаботиться прямо сейчас, срочно. Терапевт. Что вы чувствуете сейчас в своем теле? Гейл. Меня потряхивает. Хочется встать, пошевелиться. Очень много чувств и ощущений вспоминаются сразу. Терапевт. Следуйте своему импульсу. Гейл. Мне кажется, что я не могу. Но я хочу рассказать вам, что полицейский не позволил мне этого сделать. Он не давал мне встать и выйти. Но он делал все правильно. Он сказал: «Подожди, ты чувствуешь свои ноги. Ты чувствуешь ступни ног. У тебя есть боли в спине». Но я продолжала говорить ему: «Я просто хочу выбраться отсюда, я в порядке, вытащите меня отсюда». Но он заставлял меня сидеть на месте и отвечать на эти вопросы. Терапевт. Вы знаете, почему он это делал? Тестирование реальности. Гейл. Он хотел убедиться, что у меня нет травмы спины. Но я знала, что ее нет. Я уже сама это проверила. Я уже сделала это. Я уже сделала это, и я просто хотела выбраться оттуда. Терапевт. Что вы чувствуете сейчас? Гейл. Злость. Я хочу сказать «заткнитесь». Я знаю, что это безопасно. Перемещать меня, вытащите меня отсюда. Терапевт. Вы помните или знаете, сколько времени прошло с того момента, как он подошел к вам, до того, как он помог вам выбраться из машины? Это еще один тест на реальность. В тот момент это, скорее всего, казалось вечностью. Гейл. Я не думаю, что это было очень долго. Терапевт. Что вы чувствуете в вашем теле сейчас? Гейл. Мне немного спокойнее. Я чувствую легкую дрожь в ногах. Дрожь часто сопровождает высвобождение страха, но еще не время заострять на этом внимание, так как она пока не может уловить эту связь. Терапевт. Что происходит с вашими руками? Гейл смотрит вниз. Моя правая рука обхватила мою левую руку. Вот что я тогда сделала. Я держала свою сломанную руку. Визуальные сигналы и кинестетические ощущения помогают телу запомнить позу, которая занимает центральное место в воспоминаниях Гейл о травме. Терапевт. Что вы при этом чувствуете? Гейл. Я чувствую что-то у себя в горле, но я не знаю, что это. Терапевт. Как сейчас расстояние между вами и мной? Гейл. Нормальное. Терапевт. Мы можем продолжить? Я понимаю, что я сейчас не применяю якорь, но, похоже, этот уровень возбуждения вы выдерживаете нормально. Проверяю, не началась ли у нее диссоциация. Многое сейчас происходит, но она не кажется очень возбужденной. Обычно, когда эмоции интегрированы, гипервозбуждение снижается, но проверить не мешает. Гейл. Да, я в порядке. Терапевт. Что вы ощущаете в своих руках? Гейл. Я не хочу убирать мою правую руку от своей левой сломанной руки. Терапевт. Кажется, что вы не смотрите на свою левую руку, это так? Гейл. Да, я не хочу, но там что-то есть. Терапевт. Это не обязательно. Гейл. Все нормально, я посмотрю. Терапевт. Пока не делайте этого. Я предлагаю вам бросать туда короткие взгляды по одному за раз. Бросьте всего один взгляд и посмотрите, что произойдет. Гейл бросает один короткий взгляд. Терапевт. Что случилось? Гейл. Я почувствовала, как по моему телу пробежала дрожь. Терапевт. Через все тело? Гейл. Да, это ощущается как «ох, это было ужасно». Дрожь усиливается. Терапевт. Пусть эта дрожь идет. Теперь есть больше связи со страхом и больше шансов на интеграцию. Гейл. Мне нехорошо, подташнивает. Терапевт. Посмотрите, можете ли вы побыть с ощущением дрожи и тошноты минуту или около того. Она делает это. И дрожь утихает. Терапевт. Как вы себя чувствуете? Гейл. Лучше, спокойнее, но все равно немного подташнивает. Терапевт. Вам не кажется, что это нормальная реакция, когда кто-то видит сломанную конечность в неестественном положении? Обычно возникает не слишком приятное чувство. Гейл. О, да, это выглядело ужасно. Ух! Снова дрожь. Терапевт. Как ощущается дрожь? Гейл. На самом деле сейчас это довольно приятное ощущение. Она начинает интегрировать это воспоминание. Образы, ощущения и чувства. Терапевт. Не прикладывайте к этому никаких усилий. Просто дайте ей течь своим чередом. Что происходит с чувством тошноты, когда вас так трясет? Оно усиливается или уменьшается? Гейл. Уменьшается. Терапевт. Как расстояние между нами? Гейл. Нормальное. Терапевт. Не изменилось? Гейл. Чуть-чуть, я как будто отдалилась. Небольшая диссоциация. Время нажать на тормоз и применить якорь. Терапевт. Давайте ненадолго прервемся. Гейл с облегчением смеется. Терапевт. Какие деревья растут в вашем любимом месте? Гейл. Дубы. Терапевт. Дуб — это такое дерево, с которого падают и вращаются такие маленькие вертолетики? Гейл. Нет, это клен. А у дуба — желуди. Терапевт. Ах, да, правильно. Мы обе смеемся. Смех – отличное средство от гипервозбуждения и диссоциации. Терапевт. Вы обычно бываете там, когда деревья в листве или нет? Гейл. Я бываю в любое время. Терапевт. В любое время года? Вы, наверное, видели, как листья меняют цвет? Гейл. Да. Терапевт. Что вы чувствуете сейчас в своем теле? Гейл. Облегчение. Меньше напряжения. Терапевт. Вы ходили босиком по ручью? Различные ощущения, связанные с якорем. Гейл. О, да. Все время хожу. Ну, не все время, но иногда даже зимой просто мочу пальцы ног. Терапевт. И как это ощущается? Гейл. Это невероятно освежает и очень холодно. Но это действует как ощущение, которое может очистить все, что угодно. Глубоко вздыхает. Терапевт. Вы можете почувствовать свое дыхание? Гейл. Да. Терапевт. Вы хотите остаться там на некоторое время или можно возвращаться? Гейл. Можно побыть еще немного. Я чувствую валун подо мной. Клиент берет контроль в свои руки. Терапевт. Что еще? Гейл. Я слышу звук, бегущей вокруг меня воды. Терапевт. Вы когда-нибудь показывали этот валун своему другу? Гейл. Не этот. Другие — да. Но этот особенный. Он только для меня. Теперь я готова вернуться. Чем больше клиентка контролирует ситуацию, тем больше мужества она набирается, чтобы встретиться лицом к лицу с пугающим переживанием в прошлом. Терапевт. Когда вы думаете о своей руке, что вы чувствуете в своем теле? Гейл. Я чувствую, что наклоняюсь вправо и отстраняюсь, чтобы не видеть этого. Терапевт. Можете описать чуть подробнее? Гейл. Да. Это странно. Такое чувство, что если бы я наклонилась влево, то меня захлестнули бы эмоции. Терапевт. А когда вы наклоняетесь вправо? Гейл. Тогда я ничего не чувствую. Я тогда подумала, я никому не позволю увидеть меня такой. И я выпрямила руку. И с тех пор была в порядке. Терапевт. А когда вы двигали рукой в этом состоянии, что вы чувствовали? Гейл. Ничего. Никакой боли, никаких чувств. Полное оцепенение. Терапевт. То есть вы частично диссоциировались, чтобы выполнить важную задачу? Тут мы признаем выбранный способ защиты как ресурс. Гейл. Да. Я боялась, что кость прорвется сквозь кожу, если ее оставить как есть, когда меня будут перемещать. Но врачам не понравилось, что я это сделала. Терапевт. Вы делали все, что могли, чтобы обезопасить себя. Чтобы добиться этого, вам пришлось пойти на какое-то внутреннее разделение, которое, похоже, находится справа от вас. Гейл. Да, и сзади. Это определенно сзади. Терапевт. Справа от вас и сзади. Чувствуете ли вы, что находитесь сейчас в этом месте? Гейл. Вроде того, но я не полностью там. Я зависла где-то посередине. Терапевт. Я вижу, что происходит с вашими руками. Вы знаете, что происходит с вашими руками? Гейл. Они дрожат. Терапевт. Они? Гейл. Ну, на самом деле, моя левая рука дрожит, а правая нет. Терапевт. Именно так. Гейл. Как если бы в левой руке поселился страх. Терапевт. А правая? Гейл. Похоже, что правая более устойчива. Я справлюсь с этим. Разделение между правой и левой руками — это разделение между ощущением и онемением. Терапевт. Я хочу предложить вам направить свое сознание в обе руки одновременно. Вы можете это сделать? Гейл. Да. Терапевт. Хорошо. Сохраняйте свое сознание в обеих руках, сдвигая их друг к другу очень медленно. Это движение символизирует интеграцию чувствующей части и онемевшей части ее тела. Гейл дрожит, выполняя это. Терапевт. Вы чувствуете, что дрожите? Гейл. Да. Медленно продолжает сдвигать руки навстречу друг другу. Терапевт. Что происходит? Гейл. Я чувствую гнев. что-то связанное с тем, что я забочусь о себе, а другие не заботятся обо мне. Я же сама выпрямила себе руку и привела себя в порядок. Терапевт. Что происходит с вашими глазами? Гейл. Слезы подступают. Мне грустно. Терапевт. Вы знаете, почему? Может ли она разобраться в своих ощущениях и чувствах, думать, пока она чувствует? Гейл. Дело не в том, что они совсем не заботились обо мне. Я бы не позволила им заботиться обо мне. Я продолжала всем говорить, что со мной все в порядке. Терапевт. И какова правда? Гейл. О том, что я делала, или о том, что я чувствовала? Терапевт. О том, что вы чувствовали. Гейл. Мне было очень страшно. Она начинает плакать, ее голос становится мягче и поднимается на октаву. Машина вышла из-под контроля и перевернулась, потом опять и опять. Она объединяет образ аварии с диссоциированной эмоцией. Терапевт. И вам было очень страшно. Гейл. И мне было действительно очень страшно. Она переворачивалась, будто в замедленной съемке, поэтому казалось, что это происходило несколько часов, и я не знала, где она в результате приземлится. Терапевт. И вам было очень страшно. Таким образом, поощряю ее чувствовать связь со страхом, пока она вспоминает. Большой шаг в исцелении травмы происходит, когда клиент чувствует себя в достаточной безопасности, чтобы ощутить ранее диссоциированный страх. Гейл. И мне было очень страшно. Мне было очень и очень страшно. Терапевт. Вы ощущаете это сейчас? Гейл. Да. Дрожит. Терапевт. Я это вижу. Просто дайте этой дрожи быть. При достаточной связи со страхом дрожь будет эффективна в его высвобождении. Гейл. И? Терапевт. Не спешите. Посмотрите, можете ли вы еще немного побыть с этим ощущением в вашем теле? Гейл дрожит еще сильнее. Гейл. Я чувствую, что сейчас начинаю злиться. Я хочу рассказать вам об этом. То, что сказал полицейский, когда он подошел, первое, что сорвалось с его губ, было... Голос Гейл крепнет. «Вау, когда я приехал и увидел эту машину, я подумал, что просто буду собирать куски». И... Ее голос становится еще громче, в нем слышатся слезы. «Мне вовсе не нужно было это слышать». Терапевт. «Это напугало вас еще больше?» Гейл. «Да, это абсолютно не то, что мне нужно было услышать в тот момент». Терапевт. «Посмотрите, сможете ли вы оставаться на связи с этим гневом и в то же время чувствовать, как сильно его слова напугали вас?» Гейл. «Нет, я не хочу чувствовать, как сильно его слова меня напугали». Терапевт. «Хорошо. Что вы чувствуете в своем теле прямо сейчас?» Гейл. «Устойчиво сижу на своем стуле, хотя немного дистанцировалась». Терапевт. «Вы знаете, почему?» Гейл. «Думаю, потому что не хочу испытывать этот страх». Терапевт. «Вы когда-нибудь рассказывали кому-нибудь, как вам было страшно?» Гейл. «Нет, я же была в порядке. Я сказала всем, как мне повезло, что я выжила. Я никогда никому не говорила, насколько мне страшно». Терапевт. «А сейчас вы сможете кому-нибудь сказать?» Гейл. «Это может быть трудно. Может быть, моей лучшей подруге». Терапевт. «Вы можете представить, что скажете ей?» Гейл. «Я знаю, что могла бы сказать ей, но не уверена, смогла бы я что-нибудь почувствовать». Терапевт. «Вы бы хотели попробовать?» Гейл. «Да». Терапевт. «Вы знаете, почему я это предлагаю?» «Это не игра в угадайку. Я хочу понимать, считает ли она мое предложение возможным и способна ли ему последовать. Если она не знает, я ей скажу». Гейл. «Потому что я ни с кем не говорила об этом, и у меня не было никакой поддержки в связи с этим случаем». Терапевт. «Абсолютно верно. Похоже, вы долгое время были один на один с этим страхом». Гейл. «Да, это так». Терапевт. «Давайте немного поиграем». Гейл. «Хорошо». Терапевт. «Итак, мысленно представьте, что вы вместе со своей подругой. Где бы вы были?» Гейл. «У меня на кухне. Когда я представляю это, я чувствую, что меня немного потряхивает. Терапевт. Просто дайте этому быть. Она так и делает, и некоторое время плачет, затем слезы и дрожь утихают. Что вы хотите сказать своей подруге? Гейл отвечает очень эмоционально. «Я так испугалась! Я думала, что умру! А потом приходит этот идиот-полицейский и говорит мне, что он думал, что я мертва! Я так разозлилась! Ничего лучше этой чуши он не мог сказать!» Терапевт. «Вы не умерли, но вы очень испугались!» Гейл. «Да, об этом стоит упомянуть!» Смеется. «Я не умерла! И на самом деле не так уж пострадала!» Терапевт. «Но вы боялись, что умрете!» Гейл. «Да, физически я не очень пострадала, но, боже, как же я боялась, что умру!» Терапевт. «Что вы чувствуете в своем теле сейчас?» Гейл. «Бодрость. Я более спокойна. И мое сердце перестало колотиться». Терапевт. «Как вы думаете, вы действительно могли бы рассказать своей подруге об этом?» Гейл. «Да, на самом деле я даже этого хочу. Я думаю, что позвоню ей, когда вернусь домой». Перекинуть мост между терапией и повседневной жизнью клиента очень важно. Если терапия не будет оказывать влияние на текущую жизнь клиента, грош ей цена. Терапевт. «Что вы чувствуете в своем теле сейчас?» Гейл. «На самом деле я довольно спокойна». Терапевт. «Если вы не возражаете, я бы хотела, чтобы вы снова посмотрели на свою левую руку». Гейл смотрит на руку. «Что произошло?» «Проверяю, насколько успешно проведена интеграция и сколько заряда высвобождено». Гейл. «Мне немного грустно видеть эти шрамы, но я не чувствую тошноты или страха». Терапевт. «Вы знаете, почему вам грустно?» Гейл. «Мне просто грустно, что я повредила руку и что я никому не сказала, как мне было страшно». Терапевт. «Я очень хорошо это понимаю. Можем ли мы на этом сегодня остановиться?» Гейл. «Да, вполне». Начав с травматического триггера шрамов на ее руке, Гейл смогла увидеть и интегрировать в свой жизненный опыт самые пугающие события, связанные с автомобильной аварией. Постепенно, в контексте возникших визуальных и слуховых воспоминаний, она поняла смысл соматических ощущений, эмоций и движений. Одним из самых важных моментов было осознание того, насколько одинокой она была, оставаясь один на один с пугающими воспоминаниями о том несчастном случае. Разговор об этом с ее лучшей подругой положит начало новой поведенческой схеме в жизни Гейл. Надеюсь, в следующий раз, испугавшись, она сможет кому-нибудь рассказать об этом. К концу сеанса Гейл могла смотреть на свою руку без всякого гипервозбуждения.